Глава 15. Следующим утром я проснулась поздно и обнаружила, что наступило время обеда. Райф уже сидел в отдельной столовой, когда я вошла, и рассматривал какие-то карты. «Доброе утро», — сказал он в знак приветствия. «У Наты намного лучше обстоят дела по части эмоционального исцеления, но она все под присмотром. А масса новообразования твоей тети уменьшилась примерно вдвое. Следующие 2 дня она проведет в лазарете просто в качестве меры предосторожности. Она будет очень сонной». «Он уже сделал это? Я хотела быть там, но, полагаю, время было на исходе. У нее мог случиться еще один приступ, и тогда у нас были бы еще большие проблемы с еще большим ущербом». «Спасибо», — сказала я ему. Он кивнул, покусывая губу. И я поняла, что сегодня утром ему, как королю, пришлось непросто. «Найтфолл уже нанес ответный удар?» — поинтересовалась я. Он потер лицо. «Пока нет. Но мне сообщили, что их собаки-ищейки нашли брешь в заборе. А потом они ушли». «Мы еще не говорили об устройстве, которое способно лишить нас нашей силы. Эта тема была слишком мрачной и непонятной, чтобы разговаривать об этом вслух. Но я знала, что сделать это необходимо». «Райф, это устройство... Ты должен остановить ее. Переполнявшие меня эмоции лишили меня дара речи, когда я подумала о Нате, находящейся в больнице под круглосуточным наблюдением, потому что эта машина отняла у нее все. Магия — это то, что составляет сущность волшебного существа. Теперь, когда у меня появилась способность быть эмпатом или вдыхать в кого-то дыхание жизни, я не могла представить, что их у меня отнимут». «Знаю», — сказал он. Его голос звучал глухо, как будто он с чем-то боролся. «Мне нужно отправиться к Дре и сообщить об этой установке. Его народ не может жить без своей магии, и я не могу доверить это гонцу. Это вызовет волну паники по всему королевству». Я кивнула, и Райф покачал головой. «Но мне также нужно остаться и подготовиться к возможному возмездию с ее стороны. Те стрелы, которые я оставил в людях, сделаны эльфами. Королева поймет, что ее ученых убил кто-то из Аркмира». «И что с того?» Я зарычала, и Райф по виду был шокирован моим внезапным гневом. Его глаза расширились. «Пусть эта злая ведьма попытается отомстить!» Райф с одобрением посмотрел на меня. «Моя королева, я восхищаюсь твоей готовностью начать войну с Зефирой. Но если она атакует в полную силу, а меня здесь не окажется, все закончится катастрофой». «А если ты не сообщишь Дре, она может использовать эту машину на жителях Амбергейта и убить их. Король-дракон будет совершенно не готов». Он наклонился вперед и закрыл лицо руками. Я отложила обед и подвинула свой стул поближе к нему. Когда я села рядом, он поднял на меня глаза, и я увидела внутренние метания и всю ответственность короля в его глазах. «Если ты убедишь Дре отправиться в Торнгейт и рассказать Люсьену об этой машине, у тебя, возможно, получится объединить все расы против нее. Я знаю, как все устроено в Найтфолле, Райф. Она поставит всех своих инженеров на конвейер, который сможет воспроизвести копии этого устройства. И к концу месяца у нее будет сотня таких машин. концу года 1000. От моих слов он поперхнулся, и я кивнула. Так что поезжай. Поезжай и добейся поддержки Дре. И если что-нибудь случится, пока тебя не будет, мы с советом справимся с этим. Он впился в меня взглядом, словно оценивая мою способность сделать это. Я откинулась назад и скрестила руки на груди, приподняв одну бровь. На днях я полностью прочитала «Природу войны» в твоей комнате. Я смогу справиться со столкновением на границе. Он кивнул. Хорошо, потому что как королева именно это ты будешь призвана делать в мое отсутствие. Беспокойство охватило меня при этих словах, но я просто кивнула. Служанка становится королевой, а затем исполняет обязанности военачальника? Звучит как верный путь к катастрофе. Я дам Зафирее еще одну ночь, чтобы она сделала свой ход. Если она его не сделает, утром первым делом я отправлюсь в Амбергейт. Я расскажу Дре о машине и попрошу его встретиться со мной с Люсьеном. Затем он встал и сказал мне, что ему нужно успеть на собрание. Я склонила голову и покончила с завтраком в относительной тишине. Мне не нравилась эта безмятежная роль королевы. Я хотела присутствовать на собраниях. Я скучала по тому, как была его помощницей и была вечно занята, но понимала, что эта работа больше мне не подходит. По крайней мере, мне больше не нужно было пробовать еду. Это мне никогда не нравилось. День пролетел быстро. Все это время я провела в больнице со своей тетей и даже навестила Нату, но держалась от нее на расстоянии. «Мне пора», — сказала я тете, зевая. Это было после ужина, и я устала, несмотря на то, что выспалась. Тетушка кивнула. Она проспала половину того времени, что я находилась у нее, а остальное время слушала, как я тихонько читаю ей. Когда я поцеловала ее в щеку, она улыбнулась всеми своими лицевыми мышцами, и я чуть не заплакала от облегчения. «Спокойной ночи, тетушка!» Я встала, пересекла комнату и потянулась к ручке двери. «Лани!» Голос моей тети был серьезным. Таким серьезным, который она обычно использовала, когда у меня были неприятности или она хотела донести до меня нечто важное. Я обернулась и обеспокоенно взглянула на нее. «Он любит тебя. Не позволяй ему говорить тебе ничего другого», — сказала она. Слезы потекли по моим щекам от ее оценки Райфа. Я убрала руку с двери и вернулась к кровати. «Я знаю, как мужчина смотрит на женщину, когда он влюблен. Этот мужчина любит тебя», — сказала она с еще большей серьезностью в голосе. Я думала, что хорошо справлялась с тем, чтобы скрыть свое горе из-за Райфа. Но, похоже, это было не так. Мой желудок скрутило узлом. Я хотела, чтобы это было правдой каждой клеточкой своего существа. «Даже если это правда, он эмоционально недоступен», — сказала я. Моя тетя пристально смотрела на меня со своего места, уютно устроившись на кровати. «Может быть, ты слишком упростила ему задачу?» Я сдвинула брови на переносице. «Что ты имеешь в виду?» Тетя невинно пожала плечами. «Если это фиктивный брак, то вы оба должны иметь возможность завести тайного любовника без проблем. Верно?» Мой рот открылся от шока, но затем закрылся, снова открылся и снова закрылся. Я не хотела заводить любовника и верила, что она это знает. Она хочет сказать, что я должна притвориться, будто у меня он есть, чтобы вызвать ревность. Кажется, это слишком жестоко. Иногда мужчинам нужно бояться что-то потерять, чтобы понять, что они этого хотят, — сказала она наконец. А затем закрыла глаза, как будто на этом все и закончилось. Ее слова привели все мое существо в неистовство. Но она была права. Я была слишком мягка с ним. Доступна, когда он хотел, закрывалась, когда он хотел. Черт возьми, пришло время действовать. Или навсегда закрыть эту тему и забыть, как любили говорить в Найтфолле. Если Райф не хочет сексуальных отношений со мной, тогда нам следовало бы завести любовников. Неужели мы действительно оба рассчитывали соблюдать целибат в течение следующих 5 лет? Я покинула больницу с 2 стражниками, которых приставил ко мне Райф, и вернулась во дворец в рекордно короткий срок. Время ужина давно миновало, поэтому я не ожидала увидеть его в столовой и была рада, когда обнаружила, что он стоит у книжной полки в нашей комнате, выбирая книгу для чтения. Когда я вошла, он обернулся. «Привет! Как поживает твоя тё...» Я прижала его к книжному стеллажу и завладела его ртом в страстном поцелуе. Яростно, напористо и горячо. Этот поцелуй зажег огнем самую суть моего существа. Но мне нужно было сохранять контроль. У меня был план. Он зарычал в ту секунду, когда мои губы коснулись его, и раздвинул их, проводя по ним языком. Когда он это сделал, я пососала его язык и заставила его застонать так громко, что была уверена, что стражники у двери это услышали. Когда я довела его до той степени возбуждения, как я хотела, я отстранилась и встретила его стальной взгляд из-под прищуренных век. «Райф, я женщина», — выдохнула я ему в губы. «У меня есть потребности, и я понимаю, если ты не можешь или не хочешь их удовлетворять. Но они должны быть удовлетворены». Затем я отстранилась, сделав 2 шага назад. «Ведь в любом случае это все фальшь, так?» В его глазах бушевало пламя, но он хранил молчание. «У вас явно была договоренность в прошлом с той женщиной, Дарой, которая заходила к тебе по ночам. Я заключу такое же соглашение. Мы можем прожить следующие 5 лет этого фиктивного брака, по крайней мере, не будучи совершенно несчастными и сексуально неудовлетворенными». Он шумно сглотнул, его грудь тяжело вздымалась. «У меня не было ни малейшего намерения заводить любовника, но я хотела проверить, действительно ли мы просто друзья? Или я сошла с ума? Исходили ли от него на самом деле чувства любви и обожания ко мне? Я просто больше ничего не понимала». «Ты несчастна», — сказал он. И в его голосе было больше печали, чем я ожидала. «Я не удовлетворена», — поправила я и шагнула ближе к нему. Он еще раз шумно сглотнул. «Выбор, как это разрешить, за тобой, Райф». Я поцеловала его в щеку. «Спокойной ночи. Счастливого пути в Амбергейт», — прошептала я ему на ухо, а затем проскользнула мимо него, направляясь в ванную комнату, пока мое сердце выпрыгивало из груди. Это был, безусловно, самый смелый поступок, который я когда-либо совершала. Я не могла унять бешеное биение сердца на протяжении всего времени ванных процедур. Поэтому, когда у меня, наконец, хватило смелости выйти оттуда, я молилась, чтобы он был в нашей постели, готовый принять то, чем это было на самом деле. Готовый сделать так, чтобы мы с тетей не сошли с ума. Готовый любить меня. Но когда я увидела, что свет выключен и кровать застелена, у меня внутри все сжалось. На диване лежала медленно дышащая фигура Райфа. И я обнажила перед ним свою душу, а он заснул. Если это не было самым тягостным чувством в мире, то я не знала, что тогда. Прошло много времени, прежде чем я погрузилась в сон. Следующим утром я проснулась и посмотрела на диван в другом конце комнаты. Простыни были сложены и уложены стопкой, а подушка лежала сверху. Неужели он уехал в Амбергейт, даже не попрощавшись? Именно в этот момент я заметила записку рядом со своей подушкой на его стороне кровати. И внутри все сжалось. «Лани, ты одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал. Ты невероятно добра и, возможно, даже умнее меня». Я на мгновение оторвалась от чтения и прижала письмо к груди, ухмыляясь в потолок. Это было любовное письмо. Любовное письмо перед его отъездом. Я буду всегда хранить его в своем сердце. Затем я прочитала следующую строчку. Мое сердце рухнуло куда-то вниз. Но я не могу дать тебе ту жизнь, которую ты хочешь. Ту жизнь, которую ты заслуживаешь. Я не буду лгать. Ты мне действительно не безразлична. Ты меня сильно привлекаешь. Но я сказал тебе, когда мы начинали это, не влюбляться в меня. Я мертв внутри и не могу любить тебя в ответ. Это то, что еще отняла у меня Зафира. Я парализован. Боюсь слишком сильно заботиться о ком-либо из-за страха, что мне придется наблюдать за тем, как они умирают. У кого-то шрамы снаружи, у меня внутри. Они невидимы, поэтому другим легко о них забыть. Так что тебе придется довольствоваться глубокой и уважительной дружбой со мной. На пергамент капали слезы, и мое зрение затуманилось, не давая возможности читать дальше. Ошеломляющее горе охватило все мое существо, когда я поняла, что по-настоящему и безвозвратно влюбилась в него. Теперь я должна буду отпустить его. Я быстро заморгала и прочитала последнюю часть письма. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Одно твое присутствие делает меня счастливым. И править рядом с тобой следующие 5 лет будет для меня абсолютным удовольствием. Спасибо тебе за то, что делаешь это для меня. За то, что убедила совет одобрить мою войну. Чтобы я мог отомстить, чего заслуживает моя семья, и исцелить ту часть моей души, которая кровоточит каждый день. Я услышал тебя прошлой ночью. Это убило меня, но я услышал тебя. Если ты хочешь завести любовника, который удовлетворит твои нужды. Ладно. Райф. Меня разрывали нечеловеческие рыдания. Мою грудь терзала невыносимая боль, и я боялась взглянуть вниз, опасаясь обнаружить на кровати свое сердце в кровавом хаотичном месиве. Каким бы ужасным ни было письмо, в нем было все, что мне нужно было услышать. Я хотела знать правду, и я ее получила. Он назвал меня красивой, милой и умной. Он признался, что я ему не безразлична и что я вызываю у него сексуальное влечение. Он высоко оценил нашу дружбу и сказал мне делать все возможное, чтобы быть счастливой. Это было милое и уважительное письмо. И оно уничтожило меня. То, что Зафира сделала с ним, уничтожило меня. Она лишила его настоящей любви. Она отняла у него нормальную жизнь и изуродовала его изнутри так, что он даже не позволял себе любить. Я ненавижу ее за это и желаю ей смерти. Тогда я начала придумывать дикие планы покушения. Отравить ее было невозможно, потому что она очень хорошо охраняла свою еду, и у нее было полдюжины дегустаторов. Однажды она не ела 4 дня, когда заподозрила, что король-дракон мог послать яд в отместку за убийство своей нареченной. Вместо этого он убил ее любимого сына. Я была вне себя от ярости, металась по комнате, чтобы подготовиться к предстоящему дню, самыми угрюмыми, самыми разбитыми чувствами, захлестывающими мое тело. Я надеялась, что Райф уже уехал. Если бы я увидела его, я бы разрыдалась, а потом обняла его. Я не могла злиться на него. Он сказал свою правду, и я приняла ее. Я соглашусь оставаться его другом, и я не стану заводить любовника. Ведь я никогда этого не хотела. Я хотела его самого. К тому времени, как я оделась и постаралась скрыть свои красные опухшие глаза, было уже позднее утро. Обеденный зал был пуст, если не считать миссис Тирт, ожидавшую меня с едой. «Прости, я только проснулась», — сказала я ей. И мой взгляд упал на пустое кресло Райфа. Она посмотрела на меня с состраданием. «Он уехал еще до того, как взошло солнце. Отсутствует уже несколько часов». Я кивнула, не в силах сдержать слезы, подступившие к моим глазам. Миссис Тирт притворилась, что не заметила, когда я сморгнула их, и поставила передо мной еду. «Спасибо», — пробормотала я. Она опустила подбородок. «Король попросил, чтобы вы присутствовали на его встречах, пока он в отъезде, и делали заметки. Вот ваше расписание на день». Она протянула мне пергамент, и я немного расслабилась. Я была пронырой и трудолюбивой пчелкой, нуждающейся в занятости, чтобы поддерживать активность своего ума. И прямо сейчас я была настолько убита горем, что именно это мне и было нужно, чтобы отвлечься от посторонних мыслей. Я взглянула на пергамент, мысленно готовясь. Собрание фермеров, планирование зимнего бала, собрание с лучниками, заседание совета, обход больницы. В общем, предстоит довольно легкий день. Забрав пергамент, я покончила с завтраком и отправилась на собрание с фермерами. «Здравствуйте, джентльмены!» Я улыбнулась. Они все поздоровались со мной, и я погрузилась в свой рабочий день, думая только о Райфе каждую минуту. Добрался ли он уже до Амбергейта? Согласился ли Дре? Отправятся ли они прямо в Торнгейт или вернутся сюда на несколько дней? Я прервалась на обед после совещания по планированию зимнего бала. а затем отправилась прямо на собрание с лучниками. Там были 6 лучших командиров Райфа. Я кивнула Кагалу, Аресу и нескольким другим, кого хорошо знала. «Эй, ребята, я делаю заметки для Райфа, чтобы ввести его в курс дела, когда он вернется». Кагал кивнул. «Ладно, давайте начнем. На прошлой неделе мы остановились на беседе о подготовке к большой войне с королевой. Его Величество хотел ковать 1000 наконечников для стрел в месяц, но металла не хватает». Я нацарапала заметки. «Можем ли мы расплавить неиспользуемые предметы, такие как скульптуры, и использовать этот металл?» Кагал склонил голову. «Я хотел это предложить, но это должно быть сделано по королевскому указу, и тогда нам придется компенсировать». Дверь распахнулась, и Хейк ворвался внутрь с запыхавшимся посыльным. В волосах у него запеклась грязь, как будто он упал с лошади. «Королева Зафира направляется со своей армией к восточной стене!» Встревоженно сказал Хейк. По моим рукам пробежали мурашки. И я поняла, что Райф никогда не простит меня за то, что я уговорила его уехать. Потому что в самый неподходящий момент королева Найтфолла начала атаку. Неужели она выжидала, когда он уедет? Посыльный наконец-то перевел дыхание. «Сюда идут с троем! Более 500 солдат! Половина верхом, некоторые едут на быстрых машинах, похожих на безлошадные экипажи. Их ведет королева!» Мое сердце бешено колотилось в груди, пока каждый командир вставал и переводил взгляд с Хейга на меня. Хейг вошел в комнату и сел рядом со мной, наклонившись, чтобы понизить голос. «Эльфийский закон гласит, что вы считаетесь главной в отсутствии вашего мужа. Вы должны созвать экстренное военное совещание с советом». «Святой Гадес, неужели это происходит всерьез? Я хочу созвать экстренное военное совещание с советом. Лучники, готовьте войска к бою», — сказала я им. Они отдали мне честь и ушли. Хейк тоже выбежал, предположительно, чтобы позвать других членов совета. А я сидела в абсолютном шоке. «Что, Гадес, побери, мне делать? Вести войну на нашей границе? Как?» Это было уже слишком. Я не могла и подумать о таком. Именно в этот момент мне пришла в голову фраза из «Природы войны». Во время войны сохранять спокойствие — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать. Другие будут надеяться, что вы станете лидером. И чем меньше вы будете нервничать, тем больше они будут верить в ваши способности. Я глубоко вдохнула через нос и размяла конечности и шею. Я справлюсь. Просто небольшое сражение на восточной границе с ведьмой, которую я только что замышляла убить. Если нам улыбнется удача, я, возможно, даже смогла бы избавить ее от страданий. И Райфу не пришлось бы созывать всех остальных королей. В этот момент в комнату ворвались 4 членов совета, и Аарон посмотрел прямо на меня. «Зафира явно шпионила за королем Райфом и видела, что он уехал. Она решила атаковать сейчас, потому что знает, что мы слабы без нашего короля», — сказал Аарон. «Нет, это не так», — спокойно сказала я. «Райф — удивительный лидер и целитель. Но отсутствие одного человека не ослабляет целое королевство». Хейк, впечатленный моей речью, во все глаза смотрел на меня. Но Фоксворт покачал головой. «Нельзя позволить ей проникнуть глубоко за границы. Ее армия больше и может завоевать все королевство еще до того, как вернется король. И вернется он к пылающим полям, мертвецам и порабощенным женщинам». Его слова подействовали отрезвляюще. Мне думалось лучше на ногах, поэтому я встала. «Сохраняй спокойствие», — сказала я себе, делая глубокий вдох, когда совет разложил на столе пергаментную карту. Я знала Найтфолл и его жителей лучше, чем кто-либо здесь. Я не была в курсе боевых стратегических планов королевы и всего прочего. Но многие мои подруги встречались с солдатами из ее армии, поскольку каждый мужчина старше 16 лет был вынужден вступить в резерв. Я знала, что они сильно зависят от своих устройств. Члены совета спорили об эвакуации высокородных в Торнгейт и о том, чтобы умолять короля Фейри о помощи, когда я прочистила горло и подошла к карте. «Уведите людей с этих внешних полей на безопасную территорию дворцовых стен». Я указала на район на карте с самым высоким населением наших фермеров. Их знания о выращивании продуктов питания были бесценны. Мы могли бы потерять часть урожая, но не самих фермеров. Затем мы расставим медвежьи капканы по периметру восточной стены, чтобы задержать их лошадей. И мы зальем поле таким количеством вина и другого спиртного, какое только сможем найти. Мужчины нахмурились, озадаченно уставившись на меня. «Спиртным?» Я кивнула. «Все машины королевы электрические, а электричество и огонь не особо ладят». «Огонь? Вы хотите...» Хейк выглядел впечатленным. Я видела одобрение в их глазах, когда они посмотрели друг на друга. «Ты хочешь сказать, что мы останемся и сразимся с королевой Найтфолла?» напрямую спросил меня Хейк. Я посмотрела на него из-под бровей, опустив подбородок. «Ты действительно предлагаешь нам отказаться от целого королевства из-за страха перед одной женщиной? Мы справимся!» «Одна женщина и 500 мужчин!» — рявкнул Фоксворт. «Я думаю, мы должны забрать высокородные семьи и элитных целителей в Торнгейт ради безопасности». От его слов я просто взбесилась. «Прекрасно! Беги и будь трусом с богатыми высокородными! Я останусь с лучниками и простыми фермерами и буду сражаться за наш дом!» Ощерилась я, опрокидывая стол и вылетая из комнаты. Я никогда в жизни не была так взбешена. Я понимала, что, вероятно, только что нарушила закон или даже несколько. Знала, что необходимо провести голосование, но мне было все равно. Я не убегала в горы с богатыми, в то время как королева сжигала дом Райфа, наш дом, дотла, и убивала бедных. Позади меня раздались шаги, и я приготовилась к схватке. Когда я обернулась, обнаружила Хейга, Аарона и Грейлина. Хейг низко поклонился мне. «Моя королева, я приведу фермеров и людей из окрестных деревень», — сказал он, а затем побежал по коридору. Затем поклонился Аарон. «Моя королева, я соберу группу и расставлю медвежьи капканы». Затем он тоже ушел, а я старалась не показывать эмоций на лице. Грейлин поклонился, одарив меня улыбкой. «Я попрошу жителей деревни помочь мне наполнить ведра спиртным и встречу вас с лучниками у конюшен». Как только он ушел, мне захотелось заплакать просто от того, что они уважали меня, называя своей королевой, и поддерживали мой план. Но на это не было времени. Позже я выпью целую бутылку эльфийского вина и буду плакать до тех пор, пока не засну, надеясь забыть боль, которую без сомнения испытаю. Но сейчас я должна отправиться на войну.